Коля залез под стол и подал Лене пачку связанных проволокой сухих батарей. Потом он зачистил две проволочки и соединил оголенные концы батарей с контактами кубика. Раздался громкий треск, и по стенам заметались цветные тени. «Кажется, я испортил», — упавшим голосом проговорил Коля. «Погоди-ка». Лена оторвала проволочки от кубика, и перед ними мелькнул шар, сразу же сменившийся пирамидой, потом высоким цилиндром. «Все в порядке, только быстрее все меняется». «Мы все-таки угадали. Кубик действительно управляется токами». «Значит так...» Коля пустился было в предположение, но вдруг зазвонил телефон. Коля взял трубку. «Слушаю». Чей-то по-военному четкий голос сказал: «Прошу Михантьева». «Одну минуту». Коля осторожно положил трубку на маленький столик и подошел к двери на кухню. За дверью гремел уверенный голос человека. Коля прислушался, разговор шел о нем. «Коля, мне нравится», — говорил человек. «Я возлагаю на него большие надежды. Таких, как он, 2-3 тысячи, наивных, немного глуповатых, в хорошем смысле слова, без излишнего нездорового любопытства, и с ними я многое сделаю». «Но все, что вы делаете, насколько я понял, вы делаете для себя», — ответил Дмитрий Дмитриевич. «Да, конечно. Мне нужны люди. Правда, немного». «А что вы думаете делать с остальными?» Коля осторожно открыл дверь в кухню. «Дмитрий Дмитриевич, вас к телефону зовут». «Спроси, что нужно. Сейчас не мешай. У нас тут занятный разговор». Коля вернулся к телефону. «Что передать Михантьеву?» — спросил он. «Михантьев подойти не может». «Примите телефонограмму», — ответил голос. «Одну минуту». Коля ногой толкнул дверь в кабинет. «Лена, дай бумагу скорее, я принимаю телефонограмму». «Да бросьте кубик, потом займемся». Лена разыскала на столе чистый лист бумаги и карандаш. «Я, кажется, начинаю понимать, как управлять кубиком», — шепотом сказала она. «Говорите, я готов», — крикнул Коля. «Сообщаю координаты нового метеорита, зарегистрированного сегодня в 17:10. Коля старательно записал ряд непонятных цифр. «Кто принял телефонограмму?» «Ростиков», — серьезным голосом сказал Коля. Он бросил трубку, схватил листок с записью и бросился на кухню. Человек по-прежнему сидел на табуретке, скрестив на груди руки. А Дмитрий Дмитриевич стоял перед ним, нагнув голову и сжав кулаки. По-видимому, они о чем-то спорили, и Коля смущенно попятился. Дмитрий Дмитриевич оглянулся. «Что там такое?» — раздраженно спросил он. «Телефонограмма? Давай». Дмитрий Дмитриевич вырвал из рук Коли листок и снова, повернувшись к человеку, продолжал. «Нет, дорогой мой. Не для того я неделями не вылезал из танка и хоронил погибших друзей от Волги до Эльбы, чтобы...» «Это к делу не относится. Вы уверены в нереальности моего замысла?» «В конечном итоге, да». «И вы думаете, что я не найду людей?» «Подлецов на наш век хватит. Вас даже будут хвалить кое-где. Но, в общем-то, вы не туда попали». «То есть?» «Думаю, где-нибудь западнее вы нашли бы больше претендентов на должность. Там вы скорее нашли бы рабов, которые лизали бы вам пятки и убивали бы по вашей указке». «Не понимаю, почему западнее?» «Другое воспитание и вообще. Многого вы еще не понимаете». Дмитрий Дмитриевич бегло проглядел листок телефонограммы. «Так-так, постой-ка». Он вынул из кармана потрепанную записную книжку и, переводя глаза с ее раскрытых страниц на телефонограмму, закричал: «Еще одна пустышка прилетела! Тот-то, я смотрю, вы сегодня осмелели! Все совпадает, Те же высоты, те же координаты. Вот почему вы совсем по-другому заговорили и больше не затягиваете ответов. Это ваш хозяин прилетел. Вот что, хозяин прилетел. В кухню заглянула Лена и дернула Колю за рукав. — Идем в кабинет быстро, — сказала она. — Там сейчас такое делается!